что вызвало упреки со стороны его всегда готовых на критику соотечественников, которые сочли это безвкусной выдумкой. Через несколько дней солдатам и матросам показывали бесплатную комедию в недавно открывшемся театре «Казино», и Андерсон тоже присутствовал там, хотя в 10 часов у него отходил поезд на фильм. Театр «Казино» открылся 26 декабря 1848 года и явился первым частным театром Копенгагена. Ставил в основном так называемые «народные комедии», феерические представления с острой, нередко сказочно-фантастической интригой, и оперетты. Просуществовал до 1939 года. Во время посещения Ютландии в 1850 году он побывал во Фредерихии и с глубоким волнением осмотрел окопы и солдатские могилы. Фредерихия – город в Восточной Ютландии. 6 июля 1849 года датские войска контратаковали и разгромили осаждавших город шлезвиг-гольштейнских повстанцев. Я поправил сваленные ветром венки и все время возвращался на это место, писал он Эдварду Колину. Глубоко затронула его битва при Истаде 25 июля 1850 года, где погиб верный друг юности полковник Лессио. Истад – город в Южном Шлезвиге. Битва при Истаде 25 июля 1850 года также привела к поражению шлезвиг-гольштейнской армии. Лассио Фредерик, 1811-1850, сын Сигне Лессио. Он был потрясен при мысли о многочисленных молодых датчанах, которые пали в борьбе. В августе он писал Ингеману, что ему очень хотелось бы поехать туда и увидеть жизнь и деяния солдат, но на это у него не хватает мужества. Я знаю, что все это буду видеть сердцем. Он был взволнован и долгое время не мог писать. Просто поразительно, что в это бурное десятилетие, постоянно путешествуя по стране и за границей, и к тому же поглощенный национальными событиями, Андерсон все же находил время так много писать. Создается впечатление, что ему лучше всего работалось, когда вокруг него и с ним постоянно что-нибудь происходило. Бесконечное число раз в своей жизни – он благодарил судьбу за счастье создавать литературные произведения. Но в 40-е годы на то было больше оснований, чем когда-либо. Его творчество тех лет и по концентрации мысли, и по интенсивности чувства, и по мастерству формы было лучшим, что создал его гений. В 1842 году вышел «Базар поэта». Его наиболее содержательные живые путевые заметки. В 1848 году «Две баронессы» — один из лучших романов. В 1851 году еще одни путевые заметки по Швеции. А между этими крупными произведениями он нашел время и силы написать ряд своих самых гениальных сказок «Соловей», «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Колокол», «Тень», «История одной матери». Входит в число тех сказок, которые появились в этот тревожный и тем не менее счастливый период. В то же время он продолжал писать и пьесы. Необыкновенный расцвет сил, прекрасный сам по себе, но вдвойне удивительный, если знать о его чувствительной натуре, постоянно повторяющихся приступов нервного истощения, физической и психической слабости. Только несгибаемая воля к жизни и огромная потребность созидать помогали ему высоко держать голову. Богемная знаменитость. Когда война окончилась и была завершена работа над путевыми заметками по Швеции, писатель устал, а с усталостью, как всегда, пришло уныние. Сказались разнообразные впечатления, радостные и грустные, и бурное творчество. Уже летом 1850 года наступила реакция, и он в тоске писал своей приятельнице: «Чувство, что я до сих пор не сделал ничего достойного, и уверенность, что уже ничего не сделаю, мучает меня порой ужасно». И примерно то же самое Эдварду Колину: «В последнее время у меня дурное настроение. Я думаю, что в моей жизни не будет больше счастья. нет уже беззаботной души и надежд молодости.